По шоссе быстро идут два шпиона, воротники подняты, шляпы надвинуты на черные очки. За ручки, подобно кастрюле, несут большую мину, которая громко тикает. В ярко-синем небе медленно и очень высоко проплывает, как рыба, троллейбус со светящимися окнами и грациозно размахивающими усами на крыше. Ай-яй-яй, беда со мной. Внезапно темная тень проносится над моей головой, и в кроне тополя у дороги я слышу сильный удар. Ствол вздрагивает, ветвя громко хрустит, шумит, и на траву тяжело падает девушка, излучающая тонкое голубоватое сияние. Она немедленно вскакивает и принимается прыгать, пока не вцепляется руками во что-то запутавшееся в листве. Повиснув, она несколько раз дергает ногами и снова рушится вниз, но теперь уже с бешено вертящейся метлой. Девушка прижимает ее животом к земле, а метла, отчаянно вырываясь, подпрыгивает и ездит взад-вперед. Я, оказывается, уже бегу к дереву и коленями падаю на елозящее помело. «Ведьма, что ли?» — спрашиваю я недоверчиво. «Ну?» — говорит она. Я внимательно гляжу на нее. Она усаживается на метлу задом, задирает руку и лижет ссадину на локте длинным и раздвоенным, как у змеи, языком. Кого-то она мне напоминает. «Где-то я тебя видел», — говорю. «Так я ж на биостанции работаю препаратором, а ночью ведьма». «Точно», — вспоминаю я, — «тебя Таней зовут, а меня Мазой за ненормальность». «Сильно ненормальный-то, — интересуется. Порядком, — сознаюсь. А ты чего в дерево врезался?» «Да, метла у меня старая, с норовом. Как взбесилась, так будь любезен. Ладно, Маза, спать охота. Бери ее, да пойдем». Мы встаем и крепко хватаем метлу за оба конца. В разброд по мерцающему ночному лугу мы идем к баньке, и та, завидев нас, как-то сжимается и грузно отпрыгивает боком, звякнув стеклом. «Пру, гулявая!» — строго кричит Танька, и мы забираемся внутрь. Баня понуро ползет обратно, приминая траву, тяжело вскарабкивается на склон, из которого одиноко торчат две куриные ноги, и со вздохом садится на них. Танька из дверей выпускает метлу, и та, подобно голуби, уходит в звездный рой. «Не опаздывай, завтра!» Ей вслед кричит Танька и оборачивается ко мне. «Пойдем, Маза, колыбельную мне споешь». Она вдруг плавно, неторопливо прыгает с порога и летит вперед над тропинками биостанции. Завидуя ей, страшась, я также медленно прыгаю сам. Мое тело словно попадает в тягучий, но легкий поток, и я, разгребая синеву позеленевшими руками, плыву за Танькой и вижу, как моя бледная тень скользит по траве. Мы пролетаем мимо лабы, в глубине которой тускло бликуют микроскопы, мимо домиков Пальцева и Тимофея, и друг за другом ныряем в открытое окошко. Танька опускается на свою кровать и натягивает на себя смятое одеяло, а я пристраиваюсь на стул. И на меня незаметно наваливается моя обычная тяжесть. Я озабоченно проверяю, не потерял ли я тетрадку, и Танька, видя ее в моих руках, спрашивает, что это такое. «Пишу роман», — говорю. «Дай почитать», — требует Танька. И тут же тетрадь оказывается у нее. Я открываю рот, чтобы опротестовать, но вместо этого сообщаю. «Я спою тебе колыбельную, которую сочинил для своей любимой. Правда, ей не понравилось, но уж извиняй». «Стихов, что ли, не любит?» — ревниво спрашивает Танька. «Меня грустно, объясняю я». «Ладненой», — отрезает она. «Это все ерунда. Давай, пой свою песню». Песня моя немножечко нескладная и, к сожалению, почти без смысла. Это лишь теплые и ласковые слова, целью своей преследующие создание комфортных для сна условий. «Баю, баюшки, баю, не ложися на краю, Придет серенький волчок